Хозяин дома стал ему тем другом, кто указал дорогу ко Христу и видел Доминика не по слухам, что знают Бога люди эти тут. Здесь о спасении все открыто, ясно. Читай его пока, потом вернешь. Новый завет взял Доминика, страстно читал его, и сердце сжало дрожь. Все это сделал он и для меня. А я? Чем заплачу я? Неужели я буду бесполезен для тебя, ведь говорить я, Боже, не умею? Но о твоей любви молчать нельзя. О, что же делать мне, Иисус, о, что же? Так он сидел во власти забытья. Но он любил тебя всем сердцем, Боже. Рука, как в полусне куском угля, рисует контур на холсте какой-то. О, что же здесь теперь рисую я? Чело венца терновым. О, постой-ка! Заплакал Доминика. Я могу твою любовь, Христос, нести несчастным. Я красками любовь ту понесу. О, как алтарная картина та ужасна. Там только боль была в твоих глазах. Но в них ведь главное — любовь и сострадание. Я должен это людям рассказать. Невыразимая любовь, ее писать хочу, Господь. О, дай мне осознание всей красоты распятого тебя. Дрожал он от волнения и счастья. В картине новой превзошел себя. Была она превыше его власти. Ее он не решился продавать. Портрет распятого он подарил народу. Был должен город Дюссельдорф узнать о том, кто возлюбил под небосводом всех грешных, кто за них себя отдал. Картина украшала галерею. Здесь равнодушно редко кто стоял, а в основном перед Христом немея тот образ уносили в глубине, взгляд распятого Бога сердце трогал. А под портретом тот вопрос горел. Вопрос, что задан был как будто Богом. Все это я сделал для тебя, а что ты сделал для меня?